Глава 22. Сильвия. Прошло несколько дней с моего выступления. Пока что никаких осязаемых результатов оно не принесло, впрочем, по-другому и быть не могло. Политические решения не принимаются поспешно. Я наготовила некий документ, с которым необходимо было бегать по всевозможным кабинетам, и мои контакты с Реалом временно прекратились, чему я была только рада, потому что жутко устала от всех этих перемещений между мирами. В городе уже третий день не утихали споры из-за предложения Молчаливого, но я, честно говоря, особо не вникала. Мне вполне хватало материала для размышлений и без этого. Я отдыхала, а компанию мне составлял Малькольм, который оказался совершенно незаменимым человеком в быту. А быт в фантазии — это... Я изучала вопрос, думала о нем перед тем, как лечь в сканер. Но я и понятия не имела, насколько это окажется тяжело. Жить жизнью людей до изобретения электричества и теплого душа. Всего две эти вещи. Брайан мне говорил, что иногда очень скучает по кликанию с одной ссылки на другую. Какие к черту ссылки? Помыться бы нормально. Правда, Том обещал мне водопровод, и в нескольких домах города он вроде бы уже имелся. Я сама не видела, но уже люто ненавидела счастливых обладательниц этого величайшего из изобретений человечества. Малькольм в этом смысле был совершенно дикий. Мытью он предпочитал купание в городском ручье, к мылу относился с большим подозрением, а на предложение расчесать волосы реагировал таким выражением лица, что я не отваживалась настаивать. «Но сегодня я доберусь до этого грязнули». «Малькольм!» — закричала я. Нет ответа. Я никак специально не ограничивала мальчика в передвижении, но в последние дни он сам все время ходил за мной как привязанный. Помогал по дому, носил еду и воду, разводил очаг, убирался. С учетом стоявших передо мной задач, это была неоценимая помощь. Кроме того, Малькольм был необыкновенно эмпатичный ребенок. Он очень поддерживал меня до и после сеансов связи с Реалом, от которых у меня кружилась голова и путались мысли. Я решила, что он, должно быть, пошел за водой, оделась, спустилась и открыла входную дверь. На пороге стоял Молчаливый. Он учтиво приподнял шляпу жестом джентльмена из 19-го столетия и попросил позволения войти. Честно говоря, выглядело все это иногда немного неуместно. Я молча посторонилась. Молчаливый вошел в дом, прошагал в гостиную и повернулся, имея подозрительно таинственный вид. В руках у него был какой-то кулек, который он тут же мне и вручил. Я развязал тесемку, и в нос мне ударил аромат кофе. Настоящего, хорошего кофе. Кажется, этот парень и впрямь слышал молитвы, по крайней мере, мои. Я глянул на него. Молчаливый был страшно доволен произведенным впечатлением. Он попросил разрешения сесть, уселся, а потом с самым невинным видом сообщил, что завтра утром отправляется к ЭКВНу, чтобы начать строить плоты, которые направятся к городу игроков. Хоть я и не интересовалась новостями, но знала, что отношение горожан к предложению Молчаливого было достаточно скептическим. Никто не хотел воевать неизвестно против кого, да еще на одной стороне вместе с бывшими врагами. «Очевидно же, что горожане не хотят на войну», — сказала я. «На что вы надеетесь?» Да уж, старые репортерские привычки никуда не делись. Вместо ответа Молчаливый отобрал у меня кулек с кофе и попросил две кружки с холодной водой и одну пустую. Я принесла. Он насыпал в кружки немного темного порошка, потом поднял над ними ладони, перебирая длинными пальцами. Вода в кружках почти сразу покрылась пузырьками, повалил пар, а от запаха мой рот немедленно наполнился слюной. Я невольно потянулась к столу, но Молчаливый погрозил мне пальцем и отодвинул кружку подальше, а потом медленно повел ладони вверх. Из кружек поднялись два мутных облачка кофейной гущи. Джархан Али бережно переместил их в пустую чашку и, наконец, подвинул мне кружку. Вообще-то я люблю с сахаром, но этому кофе никакой сахар был не нужен. Обжигаясь, я выпила залпом чуть ли не половину. Молчаливый глотнул, а потом неожиданно заявил, что меня он, кстати, тоже приглашает с собой в поход. «Меня?» — удивилась я. «Вы хотите, чтобы я тоже пошла с вами воевать?» Молчаливый серьезно кивнул. «Но я не умею». «А тебе и не надо», — пояснил он. «Ты свидетель. Разве ты не хочешь знать, чем именно закончится эта история? И потом, там ведь будет Брайан». Он вдруг изобразил Брайана. «До того похоже, что я чуть не свалилась со стула, черт!» «Думаю, он будет очень рад тебя видеть», — добавил он. «Вот так просто, да? Почему вы не сказали мне раньше?» Молчаливый показал, что это совершенно вылетело у него из головы, с учетом всего произошедшего. Объяснение меня слегка разозлило. «Вы видели его?» Кивок. «У него все нормально?» Молчаливый показал, что не знает, но надеется, что так. «Как это вы не знаете? Кто же это еще может знать, если не вы?» Молчаливый развел руками. «Но ведь вы, не выдержала я, его копия, копия создателя фантазии, и вы же сами говорили, что он стоит за всей этой чертовщиной». «Нет», — показал он, — «ты не совсем правильно поняла. Я не копия, я часть, часть единой сущности, разделенная очень особым образом». «Разве можно оторвать часть от человека так, чтобы этот кусок остался мыслящим существом?» «Внутри человека одновременно живет очень много личностей», — охотно объяснил Джархан Али. «Обычно они спят и не просыпаются никогда, если только обстоятельства не сложатся очень определенным образом. Но вообще-то вытащить из человека можно очень многое. При желании — целый мир». Он усмехнулся. «Не слишком весело, как мне показалось». «Еще одна вещь», — сказал Молчаливый. «Я попросил Малькольма кое-что сделать для меня». «Что?» — я вскочила. «А он-то зачем вам понадобился? Его вы тоже потащите туда?» Я понимала, как нелепо все это звучит. Малькольм все-таки не человек. Я ничего не знаю про его жизнь, судьбу или предназначение, но, черт возьми, за это короткое время я немного узнала парня и была совершенно уверена, что на войне ему делать нечего. Молчаливый смотрел на меня с каким-то странным выражением лица, и, приглядевшись, я вдруг поняла, что это нежность. Должна признаться, это меня смутило и совершенно сбило с мысли. Не понимаю, с чего это он вдруг. «Я не хочу, чтобы мальчик ехал на войну», — твердо сказала я, чувствуя, что краснею. Молчаливый еще некоторое время вгонял меня в краску, а потом с наглым видом заявил: «Вряд ли он захочет остаться здесь без тебя». Как я и предполагала, большого количества желающих отправиться с Молчаливым не набралось. Всего около 20 человек. Большую часть из них привел с собой советник Каоми, который, как оказалось, отправлялся с нами практически по той же причине, что и я. «Брайан очень помог городу еще до войны», — просто сказал он. «Я представляю город, значит, на мне лежит долг благодарности». Разведчики, стоявшие у него за спиной, согласно наклонили головы. Малькольм, вымытый и причесанный, смотрел на людей с оружием спокойно и без страха. Что ж, мальчишки есть мальчишки. Должна сказать, что сама я довольно сильно нервничала перед походом. Но неожиданно лагерь Молчаливого оказался совсем не похож на военный. Никакого четкого распорядка здесь не наблюдалось вовсе. Скорее, можно было предположить, что готовился пикник в дружеской компании. Джархан Али поставил небольшую палатку в сотни шагов от восточных ворот. Вокруг этой палатки толпилась уйма народу, и не только Экаче, но и непись, причем не только люди. Я увидела покрытое чешуей существо с вытянутой мордочкой, как у крота, которое преспокойно беседовало с хозяином палатки, словно они были знакомы тысячу лет. Молчаливый заметил меня и замахал руками. Мы с Малькольмом приблизились. Джархан Али жестами изобразил, что чешуйчатый действительно его старинный друг, которого он, Молчаливый, имеет честь всячески нам рекомендовать. Оказалось, что это тролль. Тролль улыбнулся, отчего его морда сделалась неожиданно хитрой, как у торговца подержанными машинами. «Харгни!» — гаркнул он внезапно. «Так меня зовут! Приятно познакомиться, госпожа моя!» «Сильвия», — сказала я. «А это Малькольм». «Малькольм!» — тролль протянул мальчику руку. Тот бестрепетно пожал когтистую лапу и посмотрел на меня круглыми глазами. Молчаливый сиял. Я тоже на всякий случай улыбнулась, и так мы и стояли все некоторое время, скались друг другу. Дурдом. «Как поживаете, Харгни? Чем занимаетесь?» «О, у меня небольшой бизнес на юге, за рекой», — ответил тролль. «Надеюсь, прибыли высокие», — вежливо протянула я. «Не малейших», — радостно ответил тролль. «Но, может, все еще переменится». Он глянул на молчаливого. Тот пожал плечами и вдруг сообщил. «Харгни тоже знает Брайана». «Что? Вот этот тролль?» Я была совершенно уверена, что Брайан никогда при мне не упоминал никакого тролля. Между тем Джархан Али исполнил короткую пантомиму, которой я не поняла, зато Харгни явно очень хорошо сообразил, что к чему. «Те ребята, помню, как же! Ворчан был у них за главного, и еще этот противный старикашка!» «Ворчан! Значит, знакомство с троллем состоялось еще за рекой. Ну да, у него же там бизнес. Надо будет расспросить поподробнее». Молчаливый хлопнул в ладоши и объявил, что пора выступать. Потом вытянул руку в сторону палатки, щелкнул пальцами, и палатка исчезла. До реки было не меньше 5 часов ходу, но путешествие наше было очень странным. К процессии все время присоединялся кто-то новый. Чаще всего это были птицы. Они слетались к молчаливому со всей округи, садились ему на руки или на землю, когда он останавливался и беседовал с ними, изображая что-то на пальцах. После тролля и птиц я уже собиралась ничему больше не удивляться, когда со стороны далекой стены леса на юго-западе примчалась старая корга с глазами, пылавшими синим огнем. Самая натуральная ведьма. Молчаливый учтиво приподнял шляпу, сказал ведьме несколько слов, и та, расхохотавшись, взмыла в небо и умчалась в освояси. Я заметила, что воины мистера Каоми несколько нервно отреагировали на появление старухи. Многие схватились за оружие. В деревне Сычи нас встречали НПС. Я и представить себе не могла, что их в игре так много. За всю мою недолгую жизнь в фантазии я видела всего нескольких, включая Малькольма, а тут их были десятки. Судя по одежде, жители окрестных деревень, рыбаки, пастухи, кузнецы и прочий люд. Все они обступили молчаливого, приветствовали его и говорили с ним. За редкими избами у берега шли работы. Среди штабелей сосновых бревен сновали люди и нелюди, расчищая место и раскладывая на песке веревки. Поверх укладывали бревна, пропускали веревки между ними и связывали. Готовые плоты спускали на воду, скрепляя с предыдущими. Получались длинные деревянные дорожки, уводившие вдоль берега вниз по течению. Молчаливый спросил, кто управляется медленнее всех, и получил ответ, что вязальщики. Работа трудная и требует слаженных действий большой команды. Молчаливый кивнул и отправился туда, где на песке лежали веревки. Походил немного между веревками, потом встал по стойке смирно и торжественно поднял обе руки над головой. Веревки на земле зашевелились, и я даже немного попятилась, так они в этот момент походили на змей. А потом веревки поднялись в воздух и застыли напротив дирижера. Тот шевельнул пальцем, и веревки затанцевали, закрутились лентами, а следом несколько веревок сложились в огромную ладонь, которая перевернулась в воздухе и поманила к себе приготовленные бревна. Зрелище было необыкновенно эффектным. А вдобавок молчаливый, используя свои веревочные руки, вызвал бригаду лесорубов на поединок. До того те в основном бездельничали, потому что места на берегу было маловато. Но тут работа закипела вовсю. Сперва-то лесорубы все-таки опережали веревочного дирижера, но потом молчаливый набрал какой-то невероятный темп. Рабочие, таскавшие ему веревки, сбивались с ног. Занятие нашлось всем, даже бойцам мистера Каоми. И только нас с Малькольмом никто ни о чем не просил. Через час работы дорожки бревен на реке существенно удлинились. Молчаливый объявил отдых, и хозяйки здешних домов вынесли ужин. Да какой! Я думала, нас ждет скудная походная еда. А тут были и пироги, и мясо, и великолепный козий сыр, и свежий хлеб, и целая гора овощей. Ужинали до позднего вечера, глядя на высыпавшие звезды. И снова это походило на странный пикник, а вовсе не на военный поход. На берегу разожгли несколько костров, и у каждого сидели люди и экаче вперемешку. Мне показалось, или народу стало даже больше? Прибывали новые НПС? В ночном небе вдруг распустился огненный цветок, огромный и прекрасный. Это был салют. Молчаливый, сидя у костра, постреливал в небо пальцами, выпуская диковинных птиц, проносившихся над рекой. Вслед за птицами явились китайские драконы с длинными извивающимися телами. А с драконами неожиданно летающая тарелка, которая пронеслась над головами ошеломленных зрителей, осыпаясь золотой пылью. Глаза молчаливого смеялись. А мои слипались, и я уже с трудом соображала. Малькольм, у которого среди неписи оказалось множество знакомых, вынырнул откуда-то и сказал, что для меня нашлась кровать в одном из домов. В дворе стояли большие ульи, в доме было темно и прохладно, пахло травами. Малькольм проводил меня до кровати, я легла и тут же уснула. И во сне видела, как молчаливый дирижирует своими веревками. А потом веревки вдруг превратились в солдат, сражавшихся на поле боя, а Джархан Али продолжал управлять их движениями, словно они были куклы, а не люди, и лица их были спокойны и веселы, хотя вокруг царила смерть. Утром оказалось, что вчерашнее впечатление не обмануло. Нас и впрямь стало больше. Из города подтянулось еще сколько-то добровольцев, причем некоторые пришли еще накануне вечером, другие ночью. Молчаливый, как ни в чем не бывало, продолжал строить плоты, хотя имевшихся вполне хватало. Однако люди все шли и шли, а незадолго перед обедом на севере показался большой отряд. 2 сотни ветеранов из самых высокоуровневых экаче, которых привел МакКиннери, тот самый, который еще недавно был городской статуей. Я узнал рыжего гиганта еще издали, а когда он подъехал, мне показалось, что он смотрит на лагерь с некоторым облегчением. Боялся не успеть? Молчаливый тут же бросил работу и вышел встречать гостей. Прибывшие изумленно таращились на наше разномастное сборище и дорожки связанных плотов за нашими спинами. Видно было, что такого они не ожидали. Потом МакКиннери вышел вперед и протянул молчаливому руку. На одном плоту помещалось 6 человек, а всего плавсредств было построено чуть больше 40. Когда вся эта армада отчалила от сечей, то на реке оказался целый маленький город. Между слабо управляемыми на глубине плотами сновали весельные лодки, перевозившие сообщения или пассажиров. Я напросилась плыть на одном плоту с генералом и молчаливым. Последний, впрочем, не сидел на месте, то и дело перелетая от одного плота к другому. Но меня в данный момент больше интересовал МакКиннери. Я хотела знать, как здесь оказался человек, бывший одним из самых упорных противников похода. «Все дело в вас», — неожиданно ответил гигант, когда я прямо спросила его об этом. «И в вашем муже. Знаете, когда этот чертов спаситель меня разморозил, я был еще в битве. Я не мог поверить, что все уже кончилось, да еще 6 месяцев назад. Хотя своими глазами видел, что никаких хищников вокруг нет. Мне казалось, они попрятались как будто и ждут, чтобы снова накинуться на нас. А тут ваш немой приятель сообщает, что теперь мы должны еще и на помощь топать этим тварям». Генерал вздохнул и понурился. «Когда мне сказали, что это вы спасли нас тогда, в том бою, ведь это благодаря вам. Удивительная история, поразительная. И тут вдруг я узнаю, что вы ушли с этим. Я пошел к Аркаэле и потребовал объяснения, он дал мне прочесть рапорт Брайана из какой-то деревни с этой нечистью». Я почувствовала холодок, пробежавший вдоль спины. Мне Аркаэле никакого рапорта не показывал. МакКиннери горестно качал головой. «Я совершил ошибку», — сказал он горячо. «Мне следовало молчать и послушать того же Тенно. Он-то сразу сообразил, что к чему. Времени было мало, но я собрал, кого успел, и мы все-таки воздогнали». Вид у генерала был совсем не генеральский, но зато я чувствовала, что ему искренне жаль. И мне было приятно, конечно, что и говорить. Значит, эти люди пришли на помощь вовсе не молчаливому, но мне и Брайану. В компьютерных игрушках все всегда яркое, подкрашенное, и пейзаж какие-то невероятные, а в фантазии все самое обычное. Берега, заросшие лесом, неспешная коричневатая вода, водоросли, ручьи, глинистые обрывы и коряги. Все до скучности обыденное. То есть нет, красиво, конечно, река, стрекозы, солнце, но совершенно ничего сказочного. Впервые я задумалась над возможной иронией, скрытой в названии игры. Но все изменилось, стоило солнцу начать клониться к горизонту за нашими спинами. И Квен вспыхнул тысячами оттенков оранжевого, желтого и розового. Все было пронизано светом, а над головой распахнулся прекраснейший из когда-либо виденных мной закатов. Рядом плыли другие плоты, люди на них были сосредоточены и серьезны, а потом случайно поднимали головы и вдруг застывали. Я видела, что на мгновение они забывали о том, что лежало впереди, и просто смотрели на красоту. Когда солнце село на плоту, разожгли костер, на костре согрели ужин. На запах из темноты вынырнул молчаливый, держа в руках миску. Бойцы ухмылялись, глядя на него, а я продолжала недоумевать. Зачем нужна вся эта клоунада? Час спустя я сидела на краю плота и смотрела на лунную дорожку, бегущую по воде. Малькольм спал, положив голову мне на колени. Молчаливый бесшумно возник сбоку и присел рядом. Ласковым движением отодвинул прядь, спадавшую мальчику на лицо, глянул на мою насупленную физиономию и понимающе улыбнулся. «Почему вы все время так себя ведете, как будто впереди у нас не война, а бог знает, какие развлечения?» — полушептом спросила я. Молчаливый задумался и показал, что ему кажется, что так легче справиться со страхом. Не очень-то это было убедительно. «Может, это помогает вам справиться с вашим страхом? Есть же что-то такое, чего вы боитесь, ведь так?» Молчаливый кивнул. «Есть». «Я боюсь того, что может сделать другая часть меня», — признался он. «Автор — великий лжец и манипулятор, и он будет действовать в соответствии со своим искусством». Молчаливый неожиданно вздрогнул и оглянулся на северный берег. Я заметила, что лес там уступил место сильно заболоченной местности, а чуть дальше в Эквен впадал довольно крупный приток. Неужели еще одна река? Не то ли это место, где партизаны генерала Маккинери пытались остановить хищников, обрушив мост? Молчаливый повернулся обратно, и я поразилась произошедшей в нем перемене. Совершенно серое лицо было покрыто испариной, веки набрякли, и вообще вид у нашего кормчего был, краше в гроб кладут. «Что с вами?» Молчаливый отмахнулся и вдруг лег навзничь, на бревна. Я снова глянула на берег и увидела высокий холм, торчавший из болот вдалеке, и редкие деревца. Ничего примечательного. Молчаливый лежал с закрытыми глазами. Что делать? Поднимать генерала и остальных? Бить тревогу? Я не знала. Просто сидела и смотрела на внезапно поверженное божество. Как глупо! А ведь мы даже не знаем, докуда нам плыть. Я не могла оторвать глаз от его беспомощного лица. Невозможно было поверить, что он может быть настолько уязвимым. Пределы сил Молчаливого открылись мне с совершенно неожиданной стороны. А следом накатил страх. В глубине души я не боялась предстоящего, уверенная, что он защитит нас от любой напасти. Но прямо сейчас этот странный человек не мог защитить никого и ничего. Все же я видела, что он дышит, а еще глаза иногда ворочались под веками. Между тем мы миновали устье притока, раздробленное на множество рукавов. Дальше снова потянулось болото, за которым темными громадами маячили горы. Молчаливый по-прежнему лежал без памяти, но восковая бледность ушла, и он задышал ровнее и глубже. Я поняла, что он спит. А потом я увидела руку Малькольма, лежавшую поверх коричневатой ладони с длинными пальцами. Мальчик, не просыпаясь, потянулся к взрослому, словно хотел его успокоить. Я тоже прилегла, пристроив под голову краешек одеяла, и сама не заметила, как уснула. На следующее утро Молчаливый был бодр и весел, снова летал между плотами, помогал, развлекал и вел себя как обычно. Леса по берегам исчезли, и причем как слева, так и справа открылись поля. То и дело попадались маленькие деревушки или отдельно стоящие домики. Вскоре после полудня мы пристали у деревни Бобры, чтобы немного походить ногами по твердой земле и отдохнуть. Плоты набились в небольшой заливчик, и мы с Малькольмом поспешили на берег, прыгая по бревнам. Население деревеньки встречало нас в полном составе, включая малых детей. Пожалуй, будь я на их месте, я бы здорово струхнула, увидев две слишком сотни нежданных гостей. Но жители смотрели на нас с спокойным интересом. Молчаливый вышел вперед и низко поклонился хозяевам. Потом был обед, и снова превосходный. После... Пока часть отряда занималась ремонтом плотов, а другие бездельничали, валяясь на травке, Молчаливый собрал совет. И начал он с ответа на мой незаданный вопрос. Какого черта с ним случилось вчера вечером? Оказалось, что он не может приближаться к черным камням, в которых заперт его голос. А вчера вечером мы проплывали неподалеку от таких камней. Но те, что располагаются в городе игроков, существенно мощнее, так что есть вероятность, что когда мы прибудем к городу, он будет слегка не в форме. В этом случае, пояснил Молчаливый, вам придется действовать самостоятельно. Я старалась не паниковать. Помните самое главное, хищники не враги вам. Вы увидите, что с многими из них вполне можно договориться. Генерал насупился при этих словах, но ничего не сказал. «Вы все населяете один и тот же мир», — сказал Молчаливый. «Никуда вам друг от друга не деться». Тут он повернулся ко мне. «Госпожа Дулески, думаю, будет уместно, если вы станете послом. Миссия, которую вы выполняете во внешнем мире, в равной степени касается нас всех». «Похоже, я теперь посол на любой случай». Генерал спросил про высадку около города, и Молчаливый пустился в объяснение. Дождавшись, пока он закончит, я спросила, «Как быть с вами, если вы отключитесь, как вчера? Может быть, вам лучше остаться здесь?» Молчаливый улыбнулся. «Очень тепло». «Мое место вместе с вами», — ответил он. В сумерках у нас с Молчаливым состоялся еще один разговор на плоту. О Малькольме. Вскоре после этого чтец начал проявлять первые признаки недомогания. Он попросил прощения, скрестил ноги у костра и впал в некое подобие медитации. Не знаю, сколько это продолжалось, в темноте я утратила чувство времени. Я услышала, как кто-то из свиты генерала сказал, что город уже должен быть виден, но сколько ни вглядывалась, едва могла различить северный берег. Тишину прорезала отрывистая команда, и люди на плотах взялись за шесты. Я глянула на восток, и увидела черную стену, перегораживавшую реку. Некоторое время таращилась на нее, а потом сообразила, что это не стена, а арка, мост. Плот качнулся, и я схватила Малькольма за руку. Шесты поймали дно, и теперь гребцы гнали флотилию к левому берегу. Мы причалили у длинной песчаной косы неподалеку от моста. Как только выбрались на берег, МакКиннери первым делом велел зажечь огонь. Следовало дать знать хозяевам, что к ним пожаловали гости. Однако не потребовалось. На берегу внезапно стало светло. Десятки магических шаров взмыли в ночное небо, разгоняя мрак. У границы света стояли фигуры с оружием в руках. Вот только в руках ли? Я видела покрытые чешуей лапы, когти, рога и черт знает что еще. А потом вспыхнули магические щиты, и хищники приготовились к атаке.